Глава 20. Как обычно, залетая далеко вперед, чтобы провести разведку, я первым заметил, как пустыня стала переходить в степь. Затем начали появляться кустарники, а вскоре стало слышно и пение птиц. Блеск далекой воды также привлек мое внимание. Полетев в ту сторону, я увидел небольшие деревья и белые стены далекого города и сразу метнулся обратно к своему отряду. Нам нужно было расседлать лошадей и отпустить их, пока навстречу не стали попадаться люди. Близость большого поселения подразумевала это, и отвечать на неудобные вопросы крайне не хотелось. Так что мы отпустили животных, взяв с собой основной запас продуктов и воды. Демону, полному сил, я запретил показываться на глаза людям, и он, увидев кулак у себя под носом, похоже, внял предупреждению, став невидимым. 3 дня пути с припасами верхом на лошади позволили Чихону немного восполнить силы. Лицо больше не напоминало обтянутый кожей череп. Губы перестали растрескиваться и шелушиться. «Времени у меня осталось не так много», — давал я наставление парню, пока мы шли к городу. «Так что, скорее всего, я их быстро потрачу, и ты останешься один, без поддержки». На возмущенный писк демона я отмахнулся. Толку с него пока был ноль. «Поэтому главное, не высовывайся. Поселим тебя в хорошую гостиницу с полным пансионом. Заплатим вперед, чтобы никто не позарился на деньги. Тебе на руки оставлю немного, но сильно не трать, особенно на людях. Пока меня не будет, дорогих покупок не совершай. Если что присмотришь, попроси отложить. Я появлюсь позже, купим. Про отряд и нашу встречу в пустыне ни слова. Ничего не видел, не слышал, в пути никого не встречал», — продолжал я, вспоминая, о чем еще можно предупредить. «В разговоры ни с кем не вступай, здесь тебе не дом. Никому не верь и ни с кем не ходи». «Ты ведешь себя сейчас, как мой отец, один в один», — грустно улыбнулся тот. «Он также давал наставления, когда отпускал в эту поездку». «Он не знал про предательство, а я не думал, что твоя мачеха и ее клан опустятся до того, чтобы убить ребенка. Если бы не демоны, остальные проблемы я смог бы устранить». «Сколько у тебя осталось времени?» 2 минуты. И с каждым сказанным словом его становится все меньше. Мы замолчали и продолжили путь. Вскоре на утоптанной дороге стали появляться повозки и просто крестьяне, идущие по своим делам. Практически все удивленно смотрели нам вслед. Как только степь закончилась, перейдя в сплошной зеленый ковер травы и цветов, чаще стали встречаться пальмы и финиковые деревья. А дорога делалась все лучше. Также увеличилось количество людей, которые по ней передвигались. И уже скоро мы увидели высокие стены, сложенные из белого камня. Подойдя ближе, разглядели и сам город, который за ним располагался. Высотных домов практически не было. Преобладала одно- и двухэтажная застройка. Только высокие минареты выделялись на общем фоне, а шпиль башни в центре уходил высоко вверх и, казалось, цеплял своим кончиком облака. Рассматривая эту красоту, мы подошли к городским воротам, которые раскрылись прямо перед нами, поскольку было раннее утро, и стражи, одетые почти так же, как те люди, с которыми мы постречались в пустыне, широко зевая, только заняла свои посты. Наше появление привлекло внимание, так что при подходе Чихона 2 стражников с любопытством посмотрели на мальчика, несущего небольшую гору припасов. «Доброе утро, уважаемые!» Видя, что дорогу ему перегородили, первым поздоровался парень. «И тебе того же, путешественник!» — отозвался самый большой из них. «Кто ты и с какой целью прибыл в Хабираж?» «Просто скромный путник, уважаемая». Он расправил плечи, хрустнув шеей. «Двигаюсь в столицу нашей славной империи, а в вашем городе хочу отдохнуть и привести себя в порядок после изнурительного перехода по пустыне». «Ты пересек Аль-Гаруб?» Оба не поверили. «Один?» Парень лишь кивнул в ответ, не став ничего доказывать. Наверное, это и подействовало на них больше, чем если бы он стал убеждать и клясться. «С тебя 3 медных монеты». Они разошлись в стороны, все еще недоверчиво смотря на парня. Чихон достал кошелек, что я выдал ему, внутри которого лежала только медь и несколько монет серебра, передав требуемую сумму. Был у него и 2-й для оплаты гостиницы, но его я велел не светить до нужного момента. «Уважаемые!» Чихон добавил еще 3 монеты к уже протянутым ранее. «Не подскажете, где я могу найти хорошую и, главное, безопасную гостиницу, где может путник отдохнуть и не опасаться за свои вещи?» Деньги моментально испарились в огромных ладонях воинов. Они слегка повеселели. «Весёлая газель, пожалуй, будет лучшим выбором», — ответил один. «Сады падишах, конечно, получше, но цены там весьма кусаются». Поблагодарив доблестных воинов, парень прошел внутрь, провожаемый заинтересованными взглядами. «Куда?» — поинтересовался он. «В эти сады. Может, будет приличное место?» Спросив у пробегающих мальчишек направление, мы получили сопровождающих, которые провели нас до нужного места всего за одну медную монету. Чихон дал каждому по монете, чем вызвал шквал благодарностей. К моему удивлению, место, куда нас привели, не было похоже на гостиницу. Скорее, миниатюрный дворец. Она была обнесена высоким кирпичным забором. На воротах стояли два высоких воина в бело-красных одеждах. Они попросили за вход серебряную монету, объяснив это тем, чтобы внутрь не попадал всякий сброд, косясь при этом на пропыленную одежду парня. Но тот невозмутимо отдал деньги, и мы шагнули на мощенную кирпичом дорожку. Словно тропический рай обрушился на нас, едва мы переступили порог ворот. Все утопало в зелени, цветах. С двух сторон от широкой каменной дорожки били фонтаны с прохладной водой, а несколько птиц весело чирикало в кронах деревьев. «Действительно, сад правителя», — прокомментировал я эти чудеса. Ведь снаружи были только пыльные и грязные городские улицы. При подходе к небольшому двухэтажному зданию нас встретили две симпатичные девушки, закутанные в белые одежды, оставляющие открытыми только лица. «Чем мы можем служить юному господину?» — низко склонилась она перед Чихоном. «У вас есть полный пансион?» «Да, господин». «Сколько стоит постой в день?» «Одна золотая монета, господин». Цены оказались заоблачные для такого захолустья, но мне лично было плевать. Золото и серебра у нас навалом. И лучше я поселю парня в безопасном месте, чем стану потом за него переживать. «Хочу остановиться у вас на неделю». Они склонились еще ниже, попытались взять у него сумки и фляги, но были отстранены мягким движением руки. Послушно отойдя в сторону, девушки провели нас внутрь, подведя к человеку, который стоял рядом с лестницей на второй этаж и покрикивал на прислугу, которая производила уборку. «Господин, у нас постоялец, полный пансион на неделю», — поклонились они. Человек с бегающими глазками и кривоватым носом не производил впечатления хозяина такого пышного заведения, но, тем не менее, оглядев Чихона, он весьма нагло осведомился, есть ли у него деньги для этого. Я дотронулся условным знаком до парня, и тот в привычном одном слитном движении вытащил, взмахнул и обратно засунул меч за пояс. Челма на голове стоящего напротив рассыпалась на две ровные половинки, показав большую залысину. «Побольше уважения», — просто сказал парень, когда девушки заверещали от страха. Тот сначала непонимающе посмотрел на упавшие к ногам два куска ткани, испуганно потрогал голову, чтобы убедиться, что других повреждений нет, и резко засуетился, бесконечно кланяясь, убеждая, что он ничего такого не имел в виду, и уважаемому, идущему по пути силы, в этом доме окажут максимальный почет и обеспечат уют. «Я хотел бы оплатить за всю неделю проживания», взмахом руки отмёл он водопад слов. «Сколько?» 7 золотых, если не нужна постоянная служанка, и 8, если юный господин хочет, чтобы он всегда имел при себе выделенную девушку». Парень открыл второй кошелек, в котором лежало больше серебра, чем золота. Я видел, как хозяин, нарушая все нормы приличия, сунул в него свой кривоватый нос. Отсчитав ровно 8 монет, парень протянул деньги, которые тот быстро сунул в карман. «Горячую ванну, чистую одежду и плотный обед», — распорядился Чихон. Все тут же забегали и провели нас к просторному комнату с видом на сад. Парень с удовлетворением открыл окно, застекленное цветными кусочками, и в комнату ворвалось пение птиц и запах цветов. «Ладно, наслаждайся отдыхом», — я материализовал лицо. Еще раз повторю, не влезай в неприятности, и постарайся найти учителя, который сможет показать, как развить духовное ядро». «Ты уходишь?» — разочарованно спросил Чихон. «Да, осталось совсем мало времени, поэтому лучше будет, если я потрачу его здесь, когда ты в относительной безопасности. Еще раз говорю, когда появлюсь, не знаю, так что просто оплачивай постой все время, пока меня не будет. Я не смогу найти тебя, если ты куда-то исчезнешь. Это понятно?» «Да-да, ты говорил об этом 5 раз», — недовольно произнес он. Я дал несильный подзатыльник. «Побольше уважения», — передразнил я его. «Хорошо, Ник», — Я обещаю, что буду осторожен», — почесывая затылок уже нормальным тоном, ответил он. Оттащив демона за ухо подальше от пацана, я напомнил ему об обязательном, а главное, незаметном продолжении подсыпания порошка в еду. Несмотря на заверения и убеждения, что порошок я больше не подсыпаю, это продолжал делать по моей указке демон. Я не собирался рисковать. Пока не будет полного анализа, Каль должен тайно добавлять эту смесь в пищу, как и раньше. Пропищав, тот заверил, что не ослушается. «Отлично. Тогда до встречи». Я не стал превращаться в призрака, а просто дождался, когда истекут последние 30 секунд, и сознание отключилось.